Глава 19. Неожиданные встречи. Утомительный процесс продолжался очень долго и откровенно меня напрягал. Процесс почти не двигался с места. Возможно, я что-то делал не так, но других вариантов у меня в голове не возникало. Да и вообще, память после переноса души обратно в мое тело до конца не восстановилась. Обрывки из жизни возникали в моей голове, но все они были как будто за матовым стеклом. Вроде события просматриваются, только вот действующие лица узнавались через одного. Провалов в памяти было очень много, и общая картинка никак не складывалась. И еще одной проблемой стал слабый поток магии из кулона. При постоянном использовании он слабел, и приходилось делать перерывы. На второй день я почувствовал первые изменения в своем организме. Мне удалось дернуть пальцем на ноге, а это уже хороший показатель. В перерывах между лечением и сном я пытался осознать все, что со мной произошло и что мне делать дальше. В идеале я бы хотел вернуться в тот мир и надрать задницу тому засранцу, который подставил меня. Только сейчас я понял, насколько привязался к Алене, Анне и другим друзьям. Тот мир мне определенно нравился, и когда все стало налаживаться, меня банально вышвырнули из него, посадив в тело немощного старика, как в тюрьму. Возможно, это и лучше. Останься я в том теле, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Но с этим все равно нужно что-то делать. Раз есть возможность переноса души в другое тело, то нужно найти возможность использовать это в моих целях. Примерно что искать, я понимаю. Нужно добиться восстановления способности перемещаться и обследовать место переноса. Владея магическим зрением, возможно, удастся найти следы того, кто меня перенес в тот мир. Внезапно мои размышления прервали, и в палату вошло сразу несколько человек. «Виктор Сергеевич, ну вы же обещали еще сутки. Может, все-таки найдете другие возможности?» — проговорила знакомая медсестра. «Все, его время вышло. Да и что ему остается? Даже если выживет. Еще несколько лет, и все. А там два парня 20 и 19 лет. Если мы сейчас их не подключим к ИВЛ, то к утру будут два трупа. А так есть шансы, что они выживут. Отключайте аппаратуру у этого пациента. И в 7-й палате. Пусть это будут старики, а не молодые парни, которым еще жить и жить. В городе объявлена повышенная угроза пандемии. Вы же сами понимаете, что шансов у них практически никаких. И хватит пустых разговоров. Это решение согласовано с министерством. Приоритет для ИВЛ тем, кто младше 45 лет. Остальные в порядке очереди. Отключайте и сразу на дезинфекцию. Еще пусть техник глянет, чтобы не сбоил», — сказал пожилой мужчина в белом халате, который, похоже, был главврачом этой больницы. Новость меня, конечно, шокировала, и я на время растерялся. Только когда работники стали отключать аппаратуру, паника накрыла меня. Понятно, что врач все говорит правильно, только вот когда это касается кого-то другого, то воспринимается это довольно спокойно. Но сейчас, когда это касается меня, во мне внезапно возникло острое желание жить. Даже не так. Жить! Любым способом! Я напряг все силы, стараясь вдохнуть самостоятельно, но тело пока не готово было подчиниться. Хотя слабые проявления были. Мне вырвали трубку изо рта, отсоединили датчики и стали сворачивать все оборудование. Сейчас настал час икс. Либо я смогу дышать, либо умру окончательно. С огромным трудом мне удалось направить всю магическую энергию на легкие и сделать слабый вдох, затем второй. «Он дышит самостоятельно», — радостно проговорила медсестра. «Ну вот, а вы переживали. Подключите к нему диагност и пригласите массажиста после невролога», — сказал врач и вышел из палаты. Я же с трудом, но продолжал дышать. Само тело не желало умирать и боролось за жизнь изо всех сил. Мне быстро подключили датчики, отслеживающие сердцебиение. Пришедший врач проверил реакцию моего тела и сообщил, что чувствительность вернулась не ко всем участкам тела, но тенденция хорошая. Есть шансы излечиться от полного паралича. Примерно через час меня оставили в покое. и я уже собирался отдохнуть, поэтому закрыл глаза и отключил призму всевидения, чтобы не тратить свою энергию. Но тут внезапно запахло серой, и по телу пробежался легкий холодок, а на душе стало как-то мерзко. «Ты все-таки выжил, смертный! Что же, раз так, то я готов предложить тебе сделку в обмен на душу. Ты можешь вернуться в свое тело!» Открыть глаза я еще не мог, да и в комнату никто не входил. Я очень чутко реагирую на звуки, поэтому, сформировав призму всевидения, оглядел комнату. В углу на стуле сидел самый настоящий черт и разглядывал меня. «Как же ответить ему?» — подумал я. «Просто подумай и обращайся ко мне. Этого будет достаточно. Читать мысли в полной мере мы не можем, а вот обращенные к нам или низменные эмоции считываем в легкую», — ответил он, при этом рта не открывал. А значит, его слова возникли в моей голове. «Ну так что? Готов отправиться в свое тело в обмен на свою никчемную душонку?» — проговорил свой вопрос мой собеседник. «Нет. Если бы это предложили до моего перемещения в иной мир, я бы еще подумал. А теперь однозначно нет», — ответил я, понимая, что, согласившись, лишусь всего. «А раз душа существует, значит, я либо перерожусь в другом мире, либо попаду в лучший мир, но никак не в ад. А уж там мне точно нечего делать». «Зря отказываешься, ведь твоей наложнице, ох, как непросто приходится. Посмотри, что с ней сейчас вытворяет истинный владелец тела», — сказал черт, и у меня в голове возникла картинка. Девушка стояла на коленях и откровенно рыдала, а над ней склонился я. Точнее, мое бывшее тело, которое занял прежний владелец. Замахнувшись, он ударил ее ладонью по щеке и сказал: «Ты будешь делать, что я тебе приказал. Ты — моя собственность и полностью принадлежишь мне». «Ты не Глеб. Не знаю как, но ты занял его тело, а он исчез. Наша связь разрушена, а спать с тобой я не буду», — твердо произнесла девушка, и я увидел, как он замахивается снова. На этом картинка исчезла, а черт сказал: «Неужели ты дашь возможность ее избивать? А подумай, что будет, когда он женится на княжне Анне, отравит родителей и станет правителем всего Рязанского княжества, после чего возьмется за соседние княжества». «Так это же был ваш план, или я ошибаюсь?» — задал я вопрос. «Этот гаденыш решил сбрыкнуть и вставляет палки в колеса. Заменить его я могу, но вот подходящей кандидатуры у меня нет», — ответил он. «А вдруг я тоже откажусь плясать под вашу дудку?» — спросил я. «С тобой все просто. Тобой легко управлять. И у тебя есть якоря в том мире, а у него ничего нет. Его либо наказать, либо дать ему возможность действовать самостоятельно. Поэтому не выпендривайся. Принимай мое предложение, и через полчаса будешь в своем прежнем теле», — проговорил черт. «А можно вопрос? Почему ты явился в образе черта? Ведь твоя истинная внешность совсем другая», — спросил я. «Я подумал, что так тебе легче будет для общения. Но могу и другую форму принять», — ответил он и внезапно превратился в молодого парня с черными крыльями за спиной. «Падший ангел? А почему не истинная форма?» — удивился я, думая, что увижу его в форме встреченного демона. «В своей природной форме мы можем существовать только в подконтрольных нам мирах, когда они прошли трансформацию. А для перемещения между мирами мы используем эту форму. Так что, ты примешь мое предложение?» — спросил падший. «Нет. Я теперь понял, что душа бесценна. А своя собственная душа бесценна как никогда. Да и плохо ты Алену знаешь. Она выберется из этой ситуации. Да и безразлична она мне», — сказал я, стараясь произнести это как можно более бесчувственно. Давать повод для манипулирования мной я не собирался. «Ну что же, ты свой выбор сделал», — произнес демон и, щелкнув пальцами, исчез в магической вспышке. И только я собрался расслабиться, как внезапно пахнуло серой, а потом рядом со мной вспыхнул диагностический аппарат, а освещение вырубилось. Комната стала стремительно наполняться токсичным дымом. Пожарная сигнализация под потолком один раз вспыхнула красным сигналом и на секунду издала писк, после чего полностью отрубилась. Демон в итоге решил наказать меня за отказ, но этого следовало ожидать. Горло и легкие начало раздирать кашлем, и нужно немедленно что-то предпринимать, поэтому я обратился к магии. Сильную технику я не сделаю, но внимание привлечь необходимо. Я попробовал вызвать магию огня, но по какой-то причине сделать этого не смог. Магические энергии огня вообще не подчинялись мне. Возможно, огненная стихия осталась в прежнем теле. Значит, надо использовать воздух. Под дверью маленькая щель, но приток воздуха идет из-под нее и в вытяжку. Значит, нужно сделать наоборот. Дым в коридоре точно заметят. Там и камера должны быть, и дежурная должна сидеть. Да и больные часто ходят. Точно кто-нибудь да заметит дым. Собрав последние силы, создал небольшой поток воздуха, который устремился под дверь, вытягивая дым в коридор. Через несколько минут, уже угасающим сознанием, я услышал писк пожарной сигнализации. Очнулся от того, что меня реанимировали, пропуская разряд через мое тело. «Есть пульс синусоидальный, нитевидный. Нужна стимуляция сердечной мышцы. 1 миллиграмм атропина и 2 миллиграмма кардиамина внутривенно. Вроде вытянули, переводите в реанимационное отделение. И каждый час контроль состояния». Тут я почувствовал, как меня покатили на каталке. Значит, все нормально. Относительно, конечно. Но произошедшее еще один повод навестить этого демона. И объяснить ему, что так со мной поступать нельзя. Вопрос только, как выбраться из этого тела и мира. А сейчас нужно восстановить силы. С утра продолжу лечение. Пробудился от того, что меня переворачивали и протирали мое тело. А значит, чувствительность частично вернулась, и можно попробовать открыть глаза. С первой попытки не удалось. Но направив крохи живы в глазные веки, мне удалось чуть приоткрыть вначале правый, а затем и левый глаз. Свет был ярким, и пришлось несколько раз открывать их, прежде чем я смог немного оглядеться. Реанимационное отделение. Рядом еще 3 кровати и медсестра лет 40, которая протирает мое тело. Похоже, та самая, которая защищала меня до последнего. Без магической призмы она выглядела по-другому, уставшая, с сединой в волосах. Показывать, что я очнулся, пока не хотелось. Поэтому закрыл глаза и дождался, когда меня оставят одного. После ухода медсестры занялся разминкой задервеневших мышц, понемногу шевеля конечностями, стараясь задействовать все группы мышц по очереди. Параллельно с этим пытался вспомнить свою прежнюю жизнь, но получалось очень плохо. Только отрывочные воспоминания, что-то связанное с медициной. Потом отрывочные воспоминания множества строек. Возможно, работал на стройке, вроде как инженером. Только вот как-то все это не вязалось в единую цепь событий. «Так кто же я такой?» Вопросов все больше и больше. Как-то все слишком странно получается. А ведь такие сущности, как демон, к простым смертным не приходят. Что-то тут не так. Нужно быть осторожным. Возможно, это не простой визит. А это значит, нельзя показывать, что я выздоровел. Буду прикидываться, что процесс идет медленно. С живой, пусть и такими крохами, процесс явно идет очень быстро. Да и эта попытка отключить меня от ИВЛ, а потом поджог в палате, явно следствие одной цепи событий. 9 дней я медленно шел на поправку. Медленно для всех. Но прогресс был очень быстрым по меркам этого мира. Сегодня мне разрешат прогуляться, для чего пересадят в инвалидную коляску. Да и, честно сказать, очень хочется вздохнуть свежего воздуха. Что ни говори, а больничная обстановка угнетает. И нужно взглянуть на внешний мир. Хочу убедиться, что я в своем мире, а не где-то еще. Приходившая женщина, которая не сказала, кто она такая, оплатила мне отдельную сиделку, которая и подготовила все для прогулки. При помощи санитара меня переложили в коляску и, укутав, покатили по больничным коридорам на первый этаж и вывезли по пандусу на улицу. Первые признаки весны. Подтаявший лед, снег уже почернел, местами оголив еще серые проплешины травы. Теплое солнце, ударившее в глаза, буквально излучало жизнь. Так и хотелось встать, открыть ему свои объятия, но я сдержал порыв. Свои успехи я тщательно скрывал. Немного посидев, я махнул рукой в сторону тропинок, и послушная медсестра покатила меня по ним. А я наслаждался запахами. Пусть для кого-то они не очень приятны. Пожухлая трава, застоявшаяся вода в лужах, но после больничных запахов и навоз покажется райскими цветами. По привычке я постоянно включал магическое зрение, не с целью что-то увидеть, а для раскачки внутренних источников. Да, они у меня есть, но настолько малы, что и говорить о магии не стоит. Но сам процесс раскачки сказывается и на физической оболочке. Крохи энергии перекачиваю из кулона в источник, а потом трачу на формирование конструкта всевидения. Прогуливаясь по территории, замечаю отблеск магического света и пораженный разглядываю увиденное. В стороне от дорожек расположилась небольшая церквушка, и именно от нее шел этот странный свет. Взмахнув ладонью, указал на часовню, и послушная медсестра повела меня туда, а я разглядывал свет. Он был очень ярким, но при этом не ослеплял. Такого света я никогда не видел. И даже в магическом мире все было более пресно, а этот свет благотворно влиял на тело. Когда мы остановились перед входом, я сделал еще один настойчивый знак, показывая, что мне нужно туда. Вздохнув, сиделка взглянула внутрь и кого-то попросила придержать дверь, после чего вкатила меня внутрь. В небольшом храме была полутьма, и в обычном зрении все выглядело стандартно. А вот как только я опять создал конструкт всевидения, то чуть не ослеп. От алтарной части исходил неимоверно яркий свет, который даже ослеплял, и я быстро уменьшил чувствительность на призме, висящей перед глазами. Моя сиделка о чем-то переговаривалась со свечницей, стоящей в небольшой лавке, расположенной при входе. Я сидел пораженный свидетельством того, что храмы в себе несут магическую энергию. «Ты ошибаешься! Это не магия! Некоторые из твоего мира называют это нетварным светом, божьей энергией, пронзающей все миры. Просто здесь она более сконцентрирована, и ее можно увидеть при некоторых обстоятельствах. Только вот магам здесь не место. Вы сделали свой выбор в пользу самосовершенствования, а не встали на путь любви и спасения», произнес юноша, внезапно появившийся чуть впереди меня. Сам он тоже испускал свет, но не такой яркий. А еще за спиной у него были крылья. «Ты ангел?» — задал я мысленный вопрос. «Это самое близкое состояние, которое есть в вашем языке. Но все намного сложнее, как и сам мир. Но ты уже в этом убедился. Ответь на вопрос. Что хотел от тебя падший?» — спросил он. «Продать ему душу и вернуться в свое тело, молодым, здоровым и богатым. Но мне кажется, ты и так это знаешь. А раз ты наблюдал за нами, почему не помог тогда?» — задал я встречный вопрос. «Предполагал. Просто так мы не вмешиваемся, соблюдаем нейтралитет, и именно поэтому я не вмешался. Возможность выбраться у тебя была очень высока, и лишать тебя права выбора я не имел права. Такова моя сущность. По таким законам мы существуем. Его воля дает выбор, а решение всегда за вами. Мы — ангелы, стоящие у престола, не имеем этого права, а вы, смертные, его имеете. И что он нашел вас? Мы ведь тоже его творение, а он все одно выбрал вас. Слабых, малодушных, неблагодарных, никчемных людишек. Так что ты ответил ему?» — задал он еще один вопрос. «Нет. Свою душу продавать я не собираюсь. Да и веры ему нет, что и подтвердилось попыткой убийства», ответил я, разглядывая убранство храма. От икон исходил странный свет, мягкий и еле заметный. А вот в алтаре, за вратами, бушевал настоящий костер, смотреть на который было невозможно. «В таком случае прощай», произнес юноша и развернулся в сторону алтаря. «Подожди. А что делать мне?» «Живи, наслаждайся отпущенным тебе временем. Так будет лучше для всех. Тебе дана уникальная возможность лицезреть его энергию, благодаря которой существуют все миры, и ваш в том числе». «Подожди, ответь на несколько вопросов, раз уж ты снизошел до разговора со мной. Раз Бог существует, то кто тогда Христос? Он его сын или он Бог?» — задал я вопрос. Ангел резко развернулся, и не успел я моргнуть, как он приблизился ко мне вплотную. Меня отдало ярким светом и непонятной благодатью, при этом вдавило в кресло мощным потоком. «Как вы смеете называть его Богом? Он выше этого значения! Он не очередной божок, он творец всего сущего! Он настолько велик, что нет слов передать его величие!» произнес юноша, пылая взором, но быстро успокоился и, повернувшись в сторону алтаря, низко поклонился, что-то прошептав, после чего, успокоившись, повернулся ко мне. «Вот у льва кто наследник? Правильно, львенок. У человека человеческий ребенок. Ну а у Бога — Бог. Разница между ними огромна, но в человеческом понимании настолько мала, что рассматривать вы должны их как одно целое. Слов описать все просто не существует, поэтому просто прими этот факт». «Но для чего он тогда послал своего сына на смерть, на распятие?» — задал я очередной вопрос. «Ох уж эти людишки! Смертные! Как вы любите все вложить в какие-то рамки! Объяснить очень трудно, но попробую примером из твоего мира. Есть законы, которые управляют этим миром и которые создал сам Творец. Нарушать их очень нежелательно. Для него нет ничего невозможного, ибо на то он и Всевышний. Но он предпочитает действовать более мягко. Он изгнал вас из рая за ваши проступки и почти погубил во всемирном потопе за предательство. Но он все равно вас любит. И чтобы отменить свой закон, он дал вам возможность убить его сына, после чего передал власть над вами ему. Но он никогда не действует просто. Вместе с этим он решил множество целей, одной из которых было разрушить ад. Ты правильно думаешь. Ад — это место без Бога, в котором не может существовать никакое создание. Оно там разрушается. И когда в ад попал Бог, он разрушил его своим присутствием, после чего воскрес. Но это, если простыми словами, и как для неразумного ребенка. На самом деле все намного сложнее. Человеческий разум не может вместить этих знаний. Я бы хотел передать тебе их, чтобы ты понял его величие. Но ты всего лишь слабый смертный», — рассказал пылающий юноша, который при упоминании о нем каждый раз вспыхивал ярчайшим светом. «Но ведь в соседних мирах идет вторжение из нижних миров. Демоны стремятся подчинить себе все соседние миры, как нижние, так и верхние. Почему вы не хотите вмешаться?» — спросил я. «Мы не должны вмешиваться напрямую в такие ситуации. Законы и его воля наведут там порядок со временем, во всяком случае до тех пор, пока вы, смертные, не станете вмешиваться в эту ситуацию. Вы своим правом выбора можете расшатать любую систему. И почему он терпит вас?» В очередной раз возмутился ангел. «А что ждет меня, когда я умру?» — спросил я, задумавшись и вспоминая, как убивал в последние месяцы жизни. «Это еще если не вспоминать, как я жил в этом мире. Наверняка у меня еще есть и в этой жизни грехи». «Ты сам ответил на свой вопрос. Тебя ждет суд. Самый страшный и беспощадный, но справедливый суд». «Но я ведь не знал. Я должен был защищаться», — попытался возразить я. «Защищаться можно по-разному. И всегда ли ты убивал только ради защиты? Или были еще и личные интересы? Ты сам знаешь, что и как. Зачем спрашивать?» — ответил, смотря на меня пылающим взглядом, юноша. А в моей голове проскальзывали образы моих деяний, а из глаз потекли слезы от осознания своей греховности. «Но ведь я не знал!» — выкрикнул я. «Не знал? Не знал, что есть Библия? Не нашел времени даже прочитать ее? Послушать людей, проповедующих его слово? За 70 лет своей никчемной жизни ты не нашел времени зайти в храм и попросить Библию? Найти время разобраться в ней? Но ты ведь слышал достаточно много об этом, но тебе было наплевать на все, кроме своих проблем. Зря бабка в детстве крестила тебя. Все, никаких вопросов. Я устал слышать одни и те же отговорки. Каждый раз одно и то же. Вы хоть придумайте что-то новое. Все, я вынужден оставить тебя. Тратить время на пустые разговоры мне не с руки. У вас для этого есть священники. Хотя сомневаюсь, что тебе уже что-то поможет», — произнес ангел и расправил крылья. На его груди вспыхнул алый рубин, похожий на мой, и он, воспарив к куполу, исчез. А я остался подавленный наедине с самим собой. Никчемный человечишка, который потратил всю свою жизнь впустую. Слезы текли из глаз, а на душе стало очень тяжело.